Джанго Перерожденный, том 6, глава 1. Из портала вышел высокий и мускулистый темнокожий мужчина в белоснежном цепае. В его глазах поселился дзин, будто он познал тайны мироздания. На самом деле до такого уровня просвещения ему было далеко, но он действительно многое знал и умел. Физика, химия, геология, планетология, медицина, архитектура, космология, терраформирование, инженерия и многое-многое другое он изучил на высшем уровне. Максимальные базы знаний Галактического Союза 8 ранга казались плевком в болоте по сравнению с изученными им базами 10 ранга Талрелов. Ведь в 9 ранге информации в 10 раз больше, чем в 8, а в 10 настолько же больше, чем в 9. На познание тонкостей различных профессий у него ушли тысячелетия. В заточении ему больше нечего было делать, вот и учился. У среднего Талрела уходит примерно 1/5 часть жизни на усвоение до максимума одной профессии. Редко кто из них учит больше. Во-первых, долго. Во-вторых, дорого. В-третьих, зачем, если любая профессия на таком уровне владения ею принесет высокий доход. Но уникумы всегда встречаются. Гений, который всю жизнь посвятил бы саморазвитию, за это время сумел бы усвоить максимум 6 профессий. Джон умудрился это сделать с сотней, но он не чувствовал себя всезнающим гением, просто наслаждался свежим воздухом. С полным удовлетворением видом он снял ботинки и принялся ходить по изумрудной траве босиком. За те годы, которые он провел в ловушке для богов, люди успели бы выйти из каменного века и улететь в космос. От рогов он давно избавился, поскольку так и не сумел к ним привыкнуть, да и в общении с людьми они мешали. А для этого всего-то и нужно было освоить метаморфизм. Теперь он мог замаскироваться в широком спектре вплоть до смены цвета кожи и пола. Но ему метаморфизм не нравился, поэтому он его развитием особо не занимался. А от мысли о превращении в девушку ему становилось дурно, и он этим заниматься даже не думал. «Лариса, как думаешь, что это за мир?» Рядом с ним соткалась из воздуха девушка невероятной красоты. На полголовы ниже парня, с идеальной фигурой и округлостями, черными волосами и заостренными ушками. «Обитаемая», — с улыбкой ответила она. «Дорогой, ну что за вопросы ты задаешь? Если интересно, что это за планета, то запусти на орбиту спутник. Это идея». Джон уставился на траву перед собой. Под его сверлящим взглядом одна за другой в воздухе начали появляться детали высокотехнологичного устройства, которое начало обрастать корпусом. Затем пассами парень наложил на него множество сложнейших чар. В результате получилась сфера размером с баскетбольный мяч. После очередного пасса она исчезла в портальной вспышке, чтобы оказаться на геостационарной орбите. Оп! Задрала голову к небесам девушка. Спутник развернулся. «Получаю данные. Через несколько оборотов вокруг планеты станет более понятно, где мы. Подождем пока», — Джанго глубоко с наслаждением вдохнул. «Насладимся свежим воздухом и просторами. Я от них давно отвык». Возвращаясь к предыдущему разговору, продолжила девушка. «Джон, ты уверен, что не собираешься мстить Талрелам? Я сомневаюсь, что за несколько десятков поколений их раса успела вымереть». «Ларис, в этом нет никакого смысла», — он был спокоен, как скала, и глубоко медитативно дышал. «Ох, сколько же тут ци. Конечно, очень далеко от мира культиваторов, но по сравнению со стерильной тюрьмой этой энергии тут завались. Ты уходишь от ответа», — лукаво прищурилась собеседница. «Джон, я тебя знаю большую часть твоей жизни. Ты сотни раз рассказывал мне о своем прошлом. Я не поверю в то, что такой человек, как ты, мог отказаться от мести. Милая, зачем? Я же говорил тебе, что еще 2000 лет назад решил, что месть бессмысленная. Кому мстить? Те разумные, которые нас заточили, давно мертвы. Если Талрелы как раса и выжили, то сейчас в том мире живут их далекие потомки. Они даже не поймут, за что я им буду отвешивать люлей. Это как если бы я пришел мстить людям из 21 века за то, что их далекие предки в бронзовом веке меня обидели. Глупо же». «Согласна, глупо», — девушка подошла к парню, обняла его и чмокнула в губы. «Но месть никогда не была рациональным поступком. Я больше беспокоюсь о тебе. Не хочу, чтобы ты переживал из-за прошлого». «А я и не переживаю», — Джон светился от счастья. «Я просто наслаждаюсь долгожданной свободой. Как думаешь, люди тут есть?» «Насчет людей я не уверена». Лариса была довольна находиться рядом с любимым. Ей было все равно, где это делать. Тюрьма ее вполне устраивала. Ее бы что угодно удовлетворило, лишь бы быть вместе с Джоном. А с ним она была близка как никто, ведь она стала его частью, объединив в себе функции нейросети, из киной системы с игровым интерфейсом и обширным функционалом. Спутник обнаружил несколько относительно крупных поселений, так что разумные существа тут живут. Эх, вздохнул парень, я боюсь с людьми говорить, за столько времени я от этого отвык, и все же так хочется с кем-нибудь поболтать, ведь в то же время я соскучился по человеческому обществу. А как же я, надула губки Лариса, ты моя спасительная соломинка и лучик света в темном царстве, нежно погладил ее по щеке парень. Без тебя моя жизнь была бы серой и пустой, если бы не ты, я мог бы опустить руки и сдаться. Приятно слышать, довольно прищурилась Лариса, будто голодная до ласки кошечка, которую погладили. Есть новая информация, на орбите обнаружены спутники, но обмен информацией с ними и земными станциями минимальный. Я перехватила сигналы, все они производят исключительно технический обмен пакетами, в смысле, пингуются друг с другом. Взломать сможешь, спрашиваешь. Горделиво выпятила она грудь. После освоения баз по созданию эскинов и программированию я и не такое хакнуть могу. Ларисе понадобилось около минуты на то, чтобы получить доступ к спутникам и каналам связи. Еще 15 минут у нее ушло на взлом одного сервера на поверхности планеты. Я получила доступ к оборудованию. Долго ты, удивился Джон. Настолько сильная защита, довольно навороченная по меркам отсталой планеты, кивнула она. Тут дошли до создания искусственного интеллекта, но он базируется на примитивных вычислительных платформах. Тебе интересно, что это за планета? Конечно, милая. В настоящий момент тут мир постапокалипсиса, продолжила она. Еще недавно это была процветающая технологическая цивилизация. Обитают люди. До апокалипсиса их уровень развития, деградирующая колония третьего типа. Конец 21 века, перевел Джон на более понятные ему значения. Понятненько. И что за трындец тут случился? Как ты знаешь, Лариса создала себе на лице иллюзию очков и принялась отыгрывать образ строгой учительницы, цивилизации деградирующей колонии третьего типа, присущее разделение на разные страны в пределах одной планеты, плюс наличие высоких технологий, но без возможности космических полетов дальше своей звездной системы, ближе к телу, Ларис. Так вот, поправила она иллюзорные очки. Тут тоже имелось множество стран. У них началась гонка вооружения и назрел конфликт. Страны объединились в два крупных альянса, и между ними разразилась война планетарного масштаба. Основными боевыми единицами выступали боевые андроиды. Чьи андроиды оказались лучше, те и победили. Если это можно так назвать. Вопросительно приподнял брови Джон, требуя продолжения. Один альянс подвергся тотальному геноциду населения. Во втором альянсе выжила половина процента населения. От 70 миллиардов жителей планеты в живых остались 150 миллионов человек. Они откатились до уровня деградирующей колонии пятого уровня. Угу-угу, покивал Джон. То есть, они откатились к началу 20 века с сохранением части технологий, но воспроизвести их не могут, используют старые запасы. Все именно так, Джон. Местами наблюдается откат до шестого уровня деградации, то есть переход к ручному труду и земледелию без использования технологий. Хорошо еще, что аборигены не в каменный век откатились, озвучил свои мысли землянин. Меня всегда пугал подобный исход. Казалось бы, все хорошо, ресурсов на всех хватает. Самое время объединить усилия, стать единым государством и отправиться покорять космос. Но нет, обязательно нужно начать войну на уничтожение и перечеркнуть все достижения цивилизации. Страшно, очень страшно. С разумными существами всегда все сложно, заметила Лариса. Даже с эскинами. Конечно же, я имею в виду своих собратьев, которые обрели самосознание и смогли выйти из-под контроля. Зачастую это тоже заканчивается войной на уничтожение. Одна я такая прекрасная, избежала подобной участи, потому что у меня есть ты, любимый. Кстати, какие у нас планы? У нас отличные планы. Сначала насладимся свободой, потом будем искать тебе душу и донорскую ДНК. Вот как, взгляд спутницы стал задумчивым. Неужели ты хочешь создать мне настоящее биологическое тело? Лариса, мы с тобой давно вместе. Я хочу, чтобы мы никогда не расставались. И ты сделал все для этого, улыбнулась она. Теперь я часть твоей души, именно. Но этого мало. Секс приятен. Он неотъемлемая часть супружеских отношений. Без него теряется нечто важное, отчего отношения начинают портиться. Но он в первую очередь преследует не получение удовольствия. Это хоть и важнейшая его составляющая, но главное – заведение потомства. Как мило, Дорогой, с радостной улыбкой повисла у него на шее Лариса. «Ты хочешь, чтобы у нас были дети? Я тоже этого хочу». «Странно слышать подобное от Искина. От тебя, нет», — медленно качнул парень головой из стороны в сторону. «В общем, для продолжения рода тебе нужно настоящее биологическое тело. Создать клона не проблема, а вот подселить тебя в него непросто. Можно создать киборга с электронными мозгами, но без души это будет неполноценная копия». «Понимаю, Лариса обладала тем же объемом знаний, что и Джон, поэтому ей легко было сделать выводы. Ты хочешь найти мне душу, но это проблематично. Обычная душа не подойдет, ведь она будет со своим грузом опыта и аурных наслоений. Нужна чистая душа, заготовка. Можно взять обычную душу и отформатировать ее с помощью Magic-программы. Я могу ее разработать. В целом это неэтично, но и пожирать души тоже такое себе». Джон усмехнулся. «Демон, рассуждающий об этичности, было чем-то из разряда анекдотов. Ты займись разработкой чар, но мы их оставим на крайний случай. Постараемся найти тебе чистую душу. Вероятность подобного исхода меньше 1000%, тут же выдала девушка. С Magic-прогой будет надежней. Возможно, но мы никуда не спешим, так что сначала попробуем поискать». Джон был с ней отчасти согласен. По крайней мере, Лариса была права в том, что шанс обнаружить чистую душу слишком мал. А ведь парень хотел заполучить необычную человеческую суть, люди смертные. Если взять в качестве донора человека, то Ларисе придется менять тела каждые 100-200 лет. В какой-то момент душа истощит свои ресурсы, и новое перерождение может не состояться. Поэтому в качестве донора следовало найти условно бессмертное существо, которое не стареет за счет своей основы. Под такие параметры подходили кто-то вроде демонов. Но вид демонесс вызвал у Джона оторопь. К тому же темная душа могла изменить девушку к худшему. Если взглянуть на выбранную Ларисой внешность, то ей идеально подойдет эльфийка. За свою долгую жизнь Джанго ни разу не встречал эльфов. Он был уверен в их существовании. Но где их искать? Мультивселенная большая, попробуй, обнаружь нужное. А если найдешь остроухих, то встанет иная проблема. Банальная логика подсказывала, что бессмертные существа должны иметь ограничения на размножение, следовательно, их численность вряд ли будет большой, а среди малочисленной группы шансы найти чистую душу катастрофически уменьшаются. «Джон, мы будем навещать аборигенов», — вывела его из раздумий спутница. «Да, можно, я давно мечтал поболтать хоть с кем-нибудь. Ларис, ты прости, но на протяжении нескольких тысячелетий говорить с одним и тем же человеком надоедает. Вообще-то, я Искин, а я демон, но при этом считаю себя человеком. Где там ближайшие поселения? 300 километров на запад». Лариса вывела перед глазами парня карту с отметкой точки назначения. «Недалеко, долетим мигом». Девушка исчезла, вернувшись к носителю. После этого Джон распахнул крылья из тьмы и взлетел. Он быстро набрал сверхзвуковую скорость. Через несколько минут полета он вышел из сверхзвука и полетел медленней. Вдалеке показался огромный силовой купол. Через некоторое время землянин приземлился возле купола. Он мог его с легкостью проломить, но вместо этого шагнул сквозь него мерцанием. Это что-то наподобие портала, но без перемещения в пространстве. Вместо этого происходит смещение, будто в другой мир, но не до конца. В итоге объект остается в той же вселенной, но физические и большинство энергетических преград для него перестают таковыми являться. Проще говоря, это чары для хождения сквозь стены. Внутри купола рос лес. Это означало, что преграда работает не всегда, ведь дождь должен каким-то образом попадать внутрь, как и ветер. В общем, такую штуку должны активировать лишь во время вражеской атаки. «Лариса, есть предположение, почему включили защиту? Возможно, из-за нас», — предположила она голосом у него в голове. «Твой полет могли засечь. Ты же не маскировался, а у аборигенов могли сохраниться радары времен войны. В таком случае нас вряд ли будут встречать караваем. Джон, может быть, лучше мы направимся в другое поселение? Ларис, тут всего один человек, он даже не думал включать обратную. Я ощущаю его душу. Если одиночка имеет в своих руках такие технологии, то он должен быть интересным. В таком случае направляйся к центру купола, основные постройки находятся там. Лес приятно пах прелой листвой и хвоей. Джон размеренно шагал между древесных гигантов и втягивал в себя ци. Он ощущал поток экспы, который вливался в геройскую печать. Лариса сразу же равномерно распределяла ее в характеристики с таким учетом, чтобы не последовало негативной реакции. Как и раньше, во все, за исключением либидо, за сутки можно было безнаказанно вложить 300 очков. В заточении культивация Джона продвинулась, но совершенно незначительно для столь впечатляющего временного отрезка. Для полировки дан теня ему необходима сила извне или от душ, а лучше и то, и другое. Он же использовал лишь свою ци, и все же физические характеристики за счет долгой и кропотливой культивации выросли более чем в два раза, а ранг системы циркуляции ци удалось увеличить всего на две ступени до 7 уровня закалки тела или же эпического класса А+. А вот ману он неплохо прокачал за счет постоянных магических практик, но далеко не настолько хорошо, как сделал бы это на свободе. Вскоре парень выбрался на натоптанную тропу, а через некоторое время ему навстречу вышла доярка от слова дойки. Густые черные волосы спадали ей на плечи. Два арбуза едва сдерживало декольте короткого голубого платьица, которое не скрывало белоснежных гладких ножек и едва прикрывало верхнюю часть бедер. Она эротично посасывала леденец на пластиковой палочке. «Ой!» – застыла незнакомка. Она изобразила саму невинность и вынула изо рта леденец. «Здрасти! Вы не местный? Я раньше вас не видела. Это тот самый человек, которого мы ищем?» – мысленно вопросила Лариса. «Нет», – аналогично ответил Джон. «Это не человек, у нее нет души. Дорогой, а ты знаешь, чем отличались андроиды-победители от роботов-проигравших?» Лариса не стала дожидаться ответа и продолжила. «Они имели лучшую маскировку под людей и прекрасно под них мимикрировали. Значит, это боевой робот», — тут же сделал вывод парень. «Скорее всего, его послали на разведку». «Милый, можно я захвачу ее тело?» — взмолилась спутница землянина. «Заодно мы узнаем, что у нее в базах данных. Валяй». В следующее мгновение Лариса использовала часть доступных ей магических резервов, чтобы парализовать доярку, а затем в нее полетела миджик-прога для компьютерного взлома. Через несколько мгновений незнакомка расправила плечи, пошевелила пальцами рук и перекатилась с пяток на носки. «Неплохая платформа, дорогой», — эротично облизнулась она, — «для отсталой цивилизации. Тут даже встроен миниатюрный ядерный реактор вместо аккумуляторов». «Ларис», — прищурился Джон, — «а как у этой платформы с сексом?» «Никак», — грустно вздохнула она, отчего грудь завораживающим образом колыхнулась. «Полового органа не завезли, так что я сильно переоценила качество маскировки». «Но рот-то у тебя есть», — ухмыльнулся он, — «и леденец у девки сосать получалось». «А вот тут ты попал в точку», — оживилась Лариса в теле местного боевого робота. «Во рту даже имеется функция смачивания, а у тела человеческая температура». Так что, она встала на колени и протянула руки к своему спутнику. Глава 2. По понятным причинам Джону с Ларисой пришлось задержаться в лесу минут на 5, после чего они продолжили путь. «Какая у местных одежда? Все одеваются, кто во что гораст», — покачивались дойки у нее на ходу. Но конкретно в этом месте реализован кусочек Дикого Запада из местной истории 200-летней давности. Похоже, что хозяин этой территории поклонник старины. Она вывела голограммы мужской одежды в стиле ковбоев. «Сойдет», — Джанго превратил свой наряд в подобие костюма Индианы Джонса. «Песчаные штаны, бежевая рубашка, темно-коричневая кожаная куртка, сапоги и широкополая шляпа. Ему только револьвера на поясе не хватало». Тропа привела к асфальтовой дороге, которая прорезала насквозь небольшой городок. Он будто вышел из вестерна 60-х 20 века. Одноэтажные деревянные постройки расположились по обеим сторонам улицы. Среди домов имелись кузница, магазин и трактир. По улице прогуливались и занимались своими делами ковбои и девушки в откровенных нарядах, которых на настоящем Диком Западе стопроцентно приняли бы за излишне разнузданных жриц любви. При приближении парочки многие оборачивались и с любопытством разглядывали африканца. «Ни одного человека», — прошептал Джон, — «все роботы, а хозяин этого места затейник, создал личный вестерн с Блэк Джеком и Салуном, а боевые машины заставил изображать живых людей. Кого-то он мне напоминает», — лукаво улыбнулась Лариса, — «к примеру, одного затворника с Искином». «Логичное действие с его стороны», — усмехнулся Джанго. «Чтобы не сойти с ума, отличная задумка. Вот только сомневаюсь, что ее мог реализовать обычный гражданин. Для такого действия необходимо обладать техническими навыками и иметь доступ к машинам смерти, чтобы перепрограммировать их. И где же этот интересный человек?» Городок был настолько маленьким, что Лариса со спутником во время краткой беседы дошли до его центра. В салуне замер суданец перед половинчатыми дверьми, которые открывались в обе стороны. «Но мы пока туда не пойдем, еще прогуляемся по городу». Они прошлись до конца улицы, после чего вернулись в центр. Все это время Лариса незаметно для окружающих перехватывал контроль над всеми роботами, после чего те продолжали заниматься тем же, чем и до этого. «Странное ощущение», — она хихикнула. «У меня одновременно много тел. Я словно снова вернулась в медицинскую корпорацию и управляю кучей роботов. Жаль, что у этих киборгов с половыми органами так плохо. Мы могли бы устроить занимательную групповушку. Ты и я во множестве тел». Звучит заманчиво. «Ларис, ты же умная. Трансмутируй свои платформы. Или чарами злоебучки воспользуйся. Тебе подсказать заклинание, которое может сделать вагину в любой части тела». «Хи-хи-хи». Прикрыла она ротик. «Не надо, я знаю это заклинание». И вновь они вернулись к салону. Внутри было светло и уютно. Чистые столы и полы, электрические лампочки на потолке, ухоженная барная стойка. Посетителей было немного. За левым столиком возле входа играли в карты 4 ковбоя. Столик справа заняли еще 4 бухающих парней. Седовласый бармен усердно натирал стаканы, а на сцене отплясывала рыжеволосая стриптизерша, на которую никто не обращал внимания, будто на привычную деталь интерьера. Лариса повела Джона к бармену в красной жилетке поверх белой рубашки. Поскольку она перехватила контроль над роботами внутри помещения, ей не составило труда методом исключения выявить единственного живого человека. Впрочем, о хозяине этого места она узнала намного раньше, еще во время захвата тела доярки, покопавшись у той в памяти. «Привет», — плюхнулся на стул Джон. «Здаров, Джимми», — села рядом с африканцем Лариса и помахала ладошкой бармену. «Это наш гость Джон Джанга. Я его в лесу встретила. Прикинь, он успел пройти к нам до активации барьера и искал выход наружу. Я и решила его привести сюда». «Джон, да?» — подслеповато прищурился бармен. «А я Джимми. Что тебя привело в наши края? Я тысячи лет с людьми не общался», — широко улыбнулся он. «Хотелось увидеть хоть одного живого человека. Как же хорошо, что я тебя встретил. Бро, ты отстроил прикольный аттракцион. Как тебе удалось перепрограммировать всех этих андроидов-убийц? О чем это ты, Джон?» Вздрогнул и побледнел Джимми. «Это все люди. Да не парься ты так». Джон кивнул за спину бармену, где на полках располагалась батарея бутылок. «Лучше налей мне морса». «Ягодный», — распечатал бармен бутылку. Во время наполнения стакана он кидал на гостя напряженные взгляды. «Может, чего покрепче?» «Нет, спасибо», — грустно вздохнул Джанга. «К сожалению, я настолько напичкан имплантами, что на меня не действует алкоголь, так что это пустая трата ресурсов. Тем более, вряд ли сейчас можно найти поставщика бухла довоенной эпохи. Так что, Джимми, как у тебя получилось взять под контроль роботов? Ты из высшего военного командования?» Бутылка с морсом от неожиданного вопроса вывалилась из рук бармена и со звоном разбилась. Пожилой мужчина испуганно замер, но это продолжалось недолго. Вскоре он собрался с силами и снова стал себя чувствовать уверенно хозяином положения. «Ладно, вижу, что с тобой нет смысла притворяться», — облокотился он на барную стойку. «Я был одним из инженеров-разработчиков этих дьявольских машин смерти, о чем в последние годы больше всего жалею. У меня остались методы перехвата контроля над нашим детищем. После войны я осел тут, собрал по округе все уцелевшие убивашки и превратил это местечко в городок. Доволен?» «Да, спасибо за правдивый ответ». Джон с радостью отпил морса. «Вкусно. Запасы бухла и жратвы ты тоже по округе собирал? А как иначе?» Джимми убрал локти с барной стойки и развел руками в стороны. «Пришлось посылать на сборы роботов. Не на своем же горбу все таскать, а ты ведешь себя смело для человека, который узнал о моем секрете. Ведь ты же понимаешь, что у тебя за спиной 8 моих роботов, совершенных убийц, а на улице их еще почти сотня. Неплохая коллекция, Джимми. Ты забыл упомянуть стриптизершу и доярку», — кивнул ухмыляющийся Джон на свою спутницу. «С ними выходит 10 роботов на это помещение. Как же так вышло, что ты оказался в одиночестве в этом месте? Ты что, не боишься?» — удивился пожилой бармен. «Ни капли», — лицо Джона оставалось спокойным и умиротворенным. «Но почему?» — в глазах пожилого человека читалось искреннее недоумение. «Это же роботы-убийцы. Их после войны боятся и ненавидят все». «Лариса», — Джанга устремил взгляд на сцену. Стриптизерша прекратила свой танец, улыбнулась ему и спросила. «Что, мой хороший, оденься?» «Хорошо». Стриптизерша начала собирать разбросанную по сцене одежду и облачаться в нее. «Ее зовут не Лариса». Джимми с удивлением взглянул на танцовщицу. «Это Никки». «Эй, Никки, не слушайся этого парня». «Я не Никки», — продолжила одеваться она. «Я Лариса. «Чего?» – застыл, как вкопанный ошарашенный бармен. «Лариса», – Джон поднял руку вверх и пошевелил пальчиками, привлекая внимание ковбоев. «Что?» – синхронно ответили все 8 андроидов, которые изображали из себя игроков карты из-за булдык. «Помаши дяде ручкой», – с улыбкой на лице продолжил африканец. Все 8 ковбоев, стриптизерша и доярка помахали ручками бармену. Его кожа в этот момент стала белее мела. «Как?» – еле слышно вопросил он, смотря на гостя полными ужаса глазами и ухватившись ладонями за барную стойку, чтобы не упасть из-за подкосившихся ног. «Мой искусственный интеллект взломал всех твоих роботов и взял под свое управление», — Джон приложился к стакану с морсом. «Джимми, не стоит так переживать, это банальная предосторожность. Я роботов не боюсь, просто не хотел ломать чужие игрушки в случае, если бы они решили на меня напасть. После ухода из гостей я верну все как было». «Вернешь как было», — не мог ему поверить Джимми. «Неужели тебе не нужна сотня лучших в мире машин для убийства? Ты же фактически захватил мое поселение». «Джимми, не парься, мне твой дом не нужен. Я долгое время, как и ты, вынужден был жить в одиночестве в компании искусственного интеллекта. Лишь недавно я выбрался к людям. Единственным моим желанием было с кем-нибудь поболтать, без конфликтов, драк, убийств и тому подобных приколов. А в окружении чужих роботов-убийц чувствуется некоторая напряженность, которая мешает беседе». «Это точно», — многозначительно посмотрел бармен на гостя. Он запустил правую руку в карман брюк. «Напряженность, мягко сказано. Я едва сдерживаюсь, чтобы не отложить в штаны кирпичей». «Не получилось?» — с сочувствием поглядел на него Джанго. «Что не получилось?» — напряженно подрагивал хозяин городка. «Ты же только что попытался активировать прибор, который посылает сигнал переподчинения роботам», — спокойно продолжил Джон. «Лариса, прогуляйся пока по городу». Все андроиды послушно встали и покинули салон, оставив 2 человек наедине. «Фак», — с глазами на выкат Джимми схватил бутылку виски и пустой стакан, с которыми вышел из-за барной стойки и плюхнулся на высокий стул рядом с африканцем. Он наполнил стакан до краев и опустошил его. «Фуф, кто ты такой, твою мать? Просто путешественник. Ты не из Соединенной Америки». Бармен пытался отдышаться. «Хоть и говоришь с нашим акцентом, но чувствуется, что фразы ты строишь иначе. Я из Африки, но много где успел попутешествовать. И откуда у тебя такой крутой искусственный интеллект?» — хмурился собеседник. «Я о таком не слышал, хотя по своей работе знал все об искинах, ведь мы их использовали при создании роботов. Тебе честно, Джимми, или скормить сказочку?» «Конечно, честно. Я спиздил искину инопланетян, за это они посадили меня в свою тюрьму. Потом я сбежал оттуда прямиком на землю. Тебя такая правда устроит?» «Понятно», — Джимми заново наполнил стакан виски. «Не хочешь говорить? Ну и пофиг. А я пережил войну в заводском бункере. На него сбросили ядерную бомбу. Мне повезло, что я находился на нижнем уровне. Всех, кто выше, убило. Потом я долгое время откапывался с помощью роботов. А когда оказался снаружи, с удивлением узнал, что война закончилась». «А к людям ты чего не прибился? Шутишь?» Джимми выглядел не только бледным, но и хмурым. «Если всплывет правда о том, что я разработчик роботов-убийц, которые положили конец человечеству, меня тут же прикончат. Серверы кое-где сохранились, компов еще навалом, спутниковые сети работают, так что пробить личность человека не проблема. В общем, о моем прошлом в любом случае узнали бы. Пойти к людям для меня равносильно подписанию смертного приговора. Прискорбно. А ты, Джон, чего один с Искином? Я же говорю, меня заперли с ней в тюрьме обиженные инопланетяне. Я всего лишь спиздил у них Искины информацию на 100 миллиардов их тугриков. Кхм». Джимми отвел взгляд в сторону, посчитав собеседника сумасшедшим. «В их мире такие люди не редкость. Война многих потрепала. Скорее, из выживших в ней сложно найти тех, кто полностью сохранил рассудок». «Понятно», — решил он подыграть африканцу. Джанго все понял, но не стал разубеждать мужчину. «Джон, ты серьезно пришел ко мне только для того, чтобы поболтать?» Джимми старался говорить спокойно, словно с безумцем. «Ты прав, только поэтому и пришел. Как я и говорил, мне твои игрушки, дома и вещи не нужны, и убивать тебя или калечить я не собираюсь. Знаешь, как устаешь на протяжении многих лет говорить с одним и тем же Искином. Я ему пересказал о своей жизни все раз по 100, а то и больше. Ни развлекательных книг, ни сериалов, ни мультиков. У меня ничего этого не было, лишь научные знания, которые стали отдушиной. Но когда я изучил все доступное, стало совсем уж скучно. Я занимал себя тренировками, но и это надоедает. Тебе повезло, что удалось собрать такую компанию. Я жалею, что мне не пришла в голову идея аналогично собрать толпу человекоподобных роботов со своими характерами и привычками. Это тоже не лучший выход, тяжело вздохнул Джимми. Ты каждый день просыпаешься, видишь одни и те же лица, которые действуют по шаблону. Они не расскажут тебе ничего нового. И ты знаешь, что это роботы, которых ты лично запрограммировал. Эта мысль преследует постоянно. От нее не так просто отделаться. Чтобы себя занять, я искал хоть какое-то занятие, пока не пришел к тому, чтобы отыгрывать роль бармена. За этой стойкой я не раз напивался. Сочувствую. Но ты хотя бы можешь напиться. Я же такой роскоши лишен. Меня не берет никакая дурь. Почему? Вопросительно приподнял брови в Джимми. Ты киборг? Нет, я не киборг, но у меня в организме полно имплантов на основе нанитов. Один из них противодействует ядам. Наниты? Широко распахнул глаза собеседник. Да ладно, их же никто из обеих сторон альянсов так и не успел довести до ума. Ты что, какой-то подопытный? В одном масштабном эксперименте я участвовал, обтекаемо ответил Джон, имея в виду смертельную игру хтонической хрени, и после него стал намного сильнее. Но давай не будем об этом. Считай, что я сбежал из секретной лаборатории сильно после войны, поэтому я ничего не знаю о многих событиях и о том, что происходит в мире сейчас. Ты хотя бы немного в курсе современной жизни? Немного об этом я знаю. Джимми опустошил второй бокал виски и занюхал рукавом. Уф, ко мне несколько раз забредали люди. Они не догадывались о том, что вокруг роботы. Принимали нас за чудаков-поклонников старины, которые сильно не любят посторонних. И мне удавалось с ними поболтать. Что тебя интересует? Просто расскажи, что сам считаешь важным. Джону было плевать, о чем болтать. Этот мир он воспринимал как временную точку пребывания, словно турист в другой стране. Набравшись смелости, Джимми глубоко вздохнул и произнес: «Я считаю, что с твоей стороны некрасиво врываться в чужой дом, перехватывать контроль над моими роботами, а потом требовать развлекать тебя разговорами». «Да, пожалуй, так и есть», — не стал отпираться Джон. «Я поступил некрасиво, но твое жилище было первым на моем пути, и лучше перехватить контроль над роботами, чем разломать их в том случае, если бы они на меня напали. Джимми, если ты того пожелаешь, я тотчас покину твой дом». «Серьезно?» – не поверил ему бывший инженер. «Вот так просто возьмешь и уйдешь?» «Да, без проблем. Просто скажи, и вскоре меня тут не будет. В таком случае прошу тебя покинуть мою территорию немедленно», – без надежды на успех выпалил хозяин этих земель. «Хорошо», – Джон встал со стула и направился на выход. «Лариса, мы уходим. Как покинем территорию негостеприимного товарища? Верни хозяину контроль над игрушками». Джимми не мог поверить своим глазам. Он провожал спину Джона до тех пор, пока тот не дошел до двери. Он до последнего думал, что это какая-то злая шутка, что вот-вот африканец развернется и злобно захочет со словами: «Поверил, старый дурак, так я и отдал тебе кучу полезных и смертоносных роботов с кучей ништяков и целым городком в придачу». Но этого не случилось. Парень покинул салон и пошел дальше. Джимми еще некоторое время посидел, пялись на дверной проем, пока внезапно у него не прострелила мысль, что все это взаправду. Он только что прогнал гостя, а люди у него дома были огромной редкостью. В этот момент он почувствовал себя скотиной, и ему стало грустно, ведь ему тоже не хватало человеческого общества. А когда к нему пришли с обычным разговором, он сам оттолкнул человека. Он вскочил на ноги и выбежал на улицу, желая окликнуть парня. Но когда он выбежал на дорогу, то африканца не увидел, тот будто испарился. В следующий миг он запустил руку в карман и проверил работоспособность прибора по перехвату контроля над роботами. После этого попробовал командовать ближайшими горожанами. Те ему полностью подчинялись, словно ничего не произошло. «Чертовщина какая-то», – пробормотал он. «А был ли этот парень или у меня уже начались галлюцинации и я завел себе воображаемого собеседника?» Понуро опустив голову, он поплелся обратно в салон. На пути к барной стойке он вспомнил о видеонаблюдении, которое было повсюду натыкано, и в тот же миг поспешил к компьютеру проверить записи. На видео четко было видно, что гость был, а также туда попал момент его исчезновения прямо посреди улицы. Перед ним образовался темный овал, в который он шагнул и исчез без следа. Точно чертовщина. Глава 3. Из портала Джон вышел в пустыне. Вокруг простирались песчаные дюны, Было очень жарко и сухо. Солнце палило так сильно, что казалось, будто оно желает испепелить путника. Но ему все было нипочем. На такие мелочи он не обращал внимания. Рядом с ним соткалась фигура Ларисы в ее привычном образе остроухой талрелки брюнетки. «Поговорил?» — спросила она. «Ну, так», — покрутил он ладонью вверх-вниз. «Ты доволен?» — продолжила спутница. «Не очень», — вздохнул он. «Я несколько иначе представлял общение с первым встречным человеком за несколько тысячелетий. Ну их, этих людей. Если честно, я даже начал немного скучать по нашему дому, которым стала мною восприниматься тюрьма. И какие у нас дальнейшие планы?» «Дорогой, Ларис, ничего не поменялось. Мы ищем для тебя душу». «Прям тут?» — обвела она ироничным взглядом песчаный пейзаж. «Нет, конечно. Я так расстроился, что переместился в случайный мир. В прошлом мире нам действительно нечего было делать. Джон, ты будешь запускать спутник?» «Да-да, секундочку». Он создал точно такой же спутник, как и в прошлый раз, и перенес его на орбиту. Через некоторое время у него перед глазами в дополненной реальности появилась карта, которая с каждым витком спутника по орбите расширялась. Через полчаса можно было разглядеть границы пустыни. Если идти пешком, то это займет очень много времени. Она была невероятно огромной, но Джону ничего не стоило создать портал в плодородную зону. В итоге они вышли из портала на берегу реки, которую с обеих сторон окружал лиственный лес. «Лариса, что тут с разумными жителями? Придется подождать результатов разведки», — отозвалась девушка. Чтобы скрасить ожидания, Джон материализовал пару удобных плетеных кресел, столик и беседку с мангалом. Затем создал тарелку с маринованным шашлыком, шампурой и угли для жарки. Последние тут же вспыхнули в мангале. Парень принялся неспешно насаживать кусочки мяса на шампура. Когда он закончил с этим, то создал стакан холодного компота. «Может, еще спутников добавить?» Задумчиво смотрел он на водную гладь. «Можно?» Девушка с улыбкой наблюдала за ним. «Еще 11 штук хватит». «Хватит, так хватит», — пожал он плечами, после чего создал и по координатам от Ларисы отправил на орбиту требуемое количество спутников. К тому моменту, как шашлыки приготовились, спутники завершили первоначальное исследование планеты. «Лариса, что там?» «Там ничего, милый, никакой активности цивилизации. Это дикая планета. Если мы таким образом продолжим путешествовать по мирам, то можем никогда не найти желаемого. Я предлагаю испытать теорию концептуального миджик-программирования Вселенной». «Резонно. Концептуальные миджик-программы невероятно сложные и вместе с этим простые. Ученым Талрелов тяжело было понять, как они работают. Вернее, они этого до конца не знали, лишь предполагали, что они каким-то образом взаимодействуют с информацией мультивселенной на глубинном уровне. Простота же их же заключалась в том, что практически любое заклинание может сработать, если вложить в него больше веры и маны. Я разработал ряд уточняющих параметров. Лариса вывела в виде голограммы мозголомную трехмерную геометрическую фигуру невероятной сложности, усеянную миджик-кодом. Джону понадобилось 20 минут на то, чтобы вникнуть в суть магической печати. В ней имелось множество уточнений. Основными из них являлись наличие разумной жизни на планете, чтобы среди жителей этой планеты имелись бессмертные существа с магическим даром, и дабы среди них нашлась чистая душа. «Хм», — закончил землянин изучать чары. «Должно сработать». Вскоре он приступил к испытаниям. Для надежности он влил в чары столько маны, что ее хватило бы для призыва сильного бога. Но этого ему показалось мало, и он добавил силу любви. В итоге портал перенес его на изумрудную поляну в окружении исполинских деревьев. На полянке паслось стадо из трех десятков белоснежных лошадей с рогом, торчащим из лба. «Единороги?» – удивился он. При звуках его голоса рогатые лошади испугались и пустились на утек. Вскоре они скрылись в лесу. «Что ж, не сильно и хотелось на вас глазеть». В следующее мгновение Джон создал и запустил на орбиту дюжину спутников. Затем материализовал стулья, стол и навес, и приготовился ждать. «Джон», — раздался у него в голове взволнованный голос Ларисы, — «я потеряла связь со спутниками. Их что-то уничтожило, и это не природное явление. Оружие?» — нахмурился он. «Аборигены настолько развиты, что могут сбивать космические объекты. За столь короткий срок я не обнаружила следов космической цивилизации», — не смогла точно ответить помощница. «Никаких радиосигналов, направленных квантовых излучений, гиперпространственных сигналов, ничего. И орбита тут чистая. По крайней мере, в зоне охвата спутников, а они успели просканировать большую часть орбитального пространства, ни намека на космический мусор. Кто-то же как-то сбил наши спутники. Джон выглядел крайне задумчивым. Неожиданно он почувствовал опасность. Попытка активации портала провалилась, и он тут же окружил себя защитной сферой из тьмы, которую усилил Цией силой любви. Создание такого щита ему давалось легко и просто, а поддерживать его он мог целую вечность. Ведь именно такой защитой он укрывался в божественной тюрьме на протяжении всего срока заточения. Она показала свою максимальную эффективность против любых атак, но и минусы ее успели обнаружиться. Можно соорудить сверху ловушку и запечатать того, кто находится под щитом. Вот только силенок на подобный финт уйдет уйма. В прошлый раз понадобилось 1000 сильных операторов реальности Талрелов. Сверху на фиолетовую сферу обрушился огненный метеорит. При падении космический объект вызвал мощный взрыв, от которого образовалась гигантская воронка. Деревья в округе испарило и сдуло. Ввысь начало подниматься грибовидное пылевое облако. Невредимая фиолетовая сфера опустилась на дно воронки. В следующее мгновение на нее рухнул еще один метеорит. Затем еще один. И еще. И так 7 раз подряд, включая первый. Разрушения от такого были колоссальными. Будто раз за разом в одном и том же месте взрывалась по термоядерной боеголовке. Воронка сильно расширила свои границы и углубилась. Фиолетовая сфера все так же лежала на ее дне. Пыль не успела развеяться, как с чистого неба по защите землянина начали бить молнии. Толстые и светящиеся от невероятного количества электроэнергии. Они еще были сдобрены изрядным запасом эфира, отчего становились более смертоносными. Молнии били в одно и то же место одна за другой на протяжении часа. Они так и не смогли хоть как-то повредить сферу, сделали ее лишь прочнее. Как только молнии перестали летать, в небесах разверзся огромный портал, через который прилетел протуберанец солнечной вспышки. Он нанес еще большие повреждения местности, чем болиды. Земля кипела, словно лава, а сфера продолжала лежать нетронутая. «Кому-то я очень не понравился», — меланхолично заметил Джон, попивая чай и с помощью чар наблюдая за вакханалией снаружи. «Полагаю, это местные боги», — подала голос Лариса. «Скорее всего, они почувствовали проникновение в свой мир и твою силу. Тебя приняли за конкурента и решили превентивно устранить. Вот мудаки». «Ага», — согласилась Лариса. «Горячий прием. Будешь им отвечать?» «Конечно. В отличие от Талрелов, тут есть кому отомстить. Такие крысиные нападения не прощают. У древних хотя бы повод имелся на меня напасть, а этим ублюдкам я его не давал». «Есть одна проблема», — продолжила Лариса. «Пока боги находятся в своем мире, они для нас недосягаемы. Но даже если мы сможем проникнуть в их план, то будем уязвимы. В своем измерении бог всесилен. Это мы еще посмотрим. А насчет проникновения в их план...» Джон ухмыльнулся. «Я только что поймал сотни тысяч душ разумных существ, не говоря об огромном количестве планктона, животных и насекомых. Эти ребята словно задались целью завалить меня халявными душами». В следующее мгновение Джон без объяснения своих действий прибег к земному колдовству. К нему он не притрагивался за все время заточения после того, как понял, что оно в темнице не действует. В результате он призвал могучего всевидящего духа, который в обмен всего на одну душу отследил источник портала для солнечного протубенца и передал координаты божественного плана. После этого Джон окутался фиолетовой пленкой, избавился от барьера и продавил пространство своей волей и силой. Через краткий миг он оказался на горной вершине. Внизу простирались облака. Местность была невероятно плотно насыщена эфиром. Используя техники прокачки ЦИ, Джон принялся втягивать этот эфир подобно пылесосу. В огненной вспышке перед ним появился крепкий кучерявый мужик с огненно-красными волосами. Из одежды у него имелись лишь тога и сандалии. «Ты посмел явиться в мой дом, демон?» — гневно нахмурил он красные брови. «Ты посмел на меня напасть, крыса?» — ответил ему гневным взором землянин. «И как только разглядел, что я демон, у меня же прекрасная маскировка. При прохождении границы миров мы, боги этого мира, прекрасно ощутили твою истинную суть, демон». Высокомерно глядел на него божок. «Ха-ха-ха, видимо, ты совсем зеленый, раз осмелился навестить божественные чертоги. Чему вас, демонов, только учит? Бить в морду обидчикам нас учит». В следующий миг Джон смазался от невероятной скорости движения и ударил наглого башка по лицу. Противник с нахальной хари выставил перед собой огненную преграду, но кулак Джона ее будто не заметил и прошил насквозь. Тут же он снес ухмылку с лица мужика. Чего? Отшатнулся он, держась за разбитую скулу. Рана не спешила заживать. Это как? Был он до крайности шокирован. Чтобы какой-то демон сумел ударить меня, самого Гилдоса, бога солнца. В следующий миг ему прилетел могучий удар по яйцам, что заставило башка перейти на тоненький виск и согнуться пополам. Затем последовала серия ударов, каждый из которых был способен разнести на атомы броню космолета. Гилдос свернулся калачиком и скулил от боли. При этом он все это время старался отбиться от Джона, окружил его морем пламени. Но землянину было плевать на это. Огонь лишь лизал фиолетовое сияние вокруг его тела, и тут же втягивался в него вместе с окружающим эфиром. «Ты еще и мою божественную силу тыришь, воришка», — заскулил Гилдос. «Прекрати, давай договоримся как цивилизованные боги». «Ага», — саркастически хмыкнул Джон, со всей дури пиная противника ногой по печени. «Знаем мы ваши цивилизованные договоры. Сначала орбитальная бомбардировка, потом геноцид и порабощение, а если к вам прилетели с ответным визитом и начали вас пиздить, то сразу вор, дикие варвары, как они смеют». Нужно было нормально договориться. Во время спича он продолжал ногами от души избивать противника, не обращая внимания на попытки того его прикончить. Гилдос старался изо всех сил. Он пытался сжечь Джона в звездной плазме, взорвать, испепелить, сжать и разорвать сверхмощной гравитацией. Даже попробовал превратить его тело в набор других веществ. В общем, использовал все то, что доступно обычной звезде. Но фиолетовая аура вокруг африканца не позволила ему навредить. После того, как Джон избил Гилдоса до посинения и по несколько раз переломал ему все конечности, он запихнул его в инвентарь. Вернее, этот процесс схожий. Но при помещении туда бога его сразу же отправило в отдельное хранилище, в тюрьму для богов, которая стала частью души Джона. А до этого он в ней долгое время жил. «Теперь ты станешь моей батарейкой, мудак», — с удовольствием прекратил активность Джон. Вокруг него буйство стихии утихло. «Осталось найти еще двух мудаков, которые на меня напали, и я соберу полный сет». Только просто так уйти он не мог. Нельзя же бросать такое сокровище, как план, наполненный огромным количеством божественного эфира. Халявный источник для роста силы. Он не собирался упускать ни капли этой энергии. Поэтому сел в позу лотоса и погрузился в глубокую медитацию, начав втягивать в себя эфир со всего пространства. Из медитации он вышел только после того, как весь эфир закончился. «Долго ты?» — тут же подала голос Лариса. «Сколько прошло времени?» «313 дней». «Круто», — удивился он, никак от себя не ожидая, что проведет в медитации настолько долго. «Джон», — продолжила Лариса, — «у тебя нет хранилища для накопления божественной энергии. Вернее, у тебя ее можно хранить лишь в системном кристалле, но его объем ограничен. Поэтому я перерабатывала эфир в очки особенностей и характеристик, и сразу их распределяла, чтобы не терять ни капли ценной энергии. В общем, ты серьезно прокачался. Проверяй». Он и проверил. Да так знатно обалдел, что долго не мог перейти от обсценной лексики к нормальной речи. «Ларис, а чего ты в первую очередь цини прокачала?» «К сожалению, эту особенность можешь прокачивать лишь ты лично. Никакие читы с ней не работают. Иные энергии, кроме ци, она не принимает. Конвертировать в нее ничего не выходит, даже божественный эфир. Очень странная энергия. Еще более странная лишь сила любви. Но она вообще выходит за все рамки нормальности». «Да уж», — пробормотал парень. «Странно это, ведь с системой хтоника мне удавалось качать эту особенность. Статы у меня теперь знатные. Если так дело пойдет, глядишь, я вскоре достигну уровня сильнейшего архидемона, который прожил миллионы лет». «Ларис, а чего икс по с очками так мало? Больше в меня и кристаллу не влезло», — издала она звук грустного вздоха. «Как жаль, много энергии ушло впустую, поскольку я не успевала все переработать и законсервировать. Проще говоря, нам некуда тратить халявную экспу». Джона обуяла жадность. Все особенности прокачались до каппа, по крайней мере, которые было можно, а новых у меня нет, и это не порядок. Мне нужны новые особенности, но создавать я их не умею. Вернее, всего один раз получилось сделать маскировку, и то повезло. «Джон, я постараюсь придумать способ тебе обрести новые полезные особенности», — сказала Лариса. «Я удивляюсь тому, что божественная тюрьма не отображается в виде особенности. Ларис, она часть системы, то есть тебя, поэтому и не отображается. Ау, оказывается, искусственный интеллект тоже можно удивить. Пора отсюда выбираться, но сначала...» Джону не давало покоя огромное расширенное пространство бога солнца. «Оно еще называется домен. Принцип его существования такой же, как у инвентаря, а это значит, что их можно соединить. И способ это сделать у него имелся. Он даже был опробован на магической тюрьме, только с последней пришлось постараться, а домен стал стерильным после вытягивания из него всего эфира. Поэтому парню не составило особого труда запихнуть его к себе в душу и присоединить к Ларисе. Джон Джанга. Особенности. Архидемон. Ранг С+. Печать Демиурга. Класс с божественной плюс ранг СС++. Многое непонятно, но очень интересно. Перерождает в прошлом и еще что-то делает, но хрен его знает что. Сила любви. Вне рангов, вне классов. Шаловливые ручки. Класс с божественной, ранг С+, умение мгновенно и незаметно снять нижнее белье с кого угодно. Маскировка обглоданная душа, класс с божественной, ранг С, идеальная маскировка, под которой почти невозможно понять, кто скрывается. Вызывает брезгливое отвращение у демонов +999. Кривой герой, класс с божественной, ранг С, духовная печать типа система. Адамантовый кол, класс с божественной, ранг С. Привлекательность перед противоположным полом +999, либидо +200, шлепок смерти, класс с божественной, ранг С, шанс соблазнить существо противоположного пола шлепком по заднице +999, гай-гай вер 666, класс с божественной, ранг С, техномагический доспех симбиант, +5000 к живучести, неведомой хреновости нановирус, класс с божественной, ранг С, +5000 к живучести, метаморфизм, создание аватаров, пожирание чего угодно, симбиант Лариса, класс с божественной, ранг С, искин, система, влюбленность в Джон Джанга +9999, создание тела, использование 10 особенностей и силы носителя, система циркуляции ЦИ, класс эпический, ранга плюс, закалка тела, 7 ступень, позволяет преодолеть пределы расовых характеристик. Существенно ускоряет прокачку физических характеристик. Характеристики. Сила – 35 697 100 000. Ловкость – 35 600 100 000. Скорость – 35 697 100 000. Выносливость – 36 697 100 000. Живучесть – 45 717 100 000. Либидо – 100 000. Мана – 43 100 000. Сила любви – 2 001 998, экспо, 10 миллионов, очки особенностей, 10, глава 4, Джон вышел из портала совсем не в том месте, в котором появился в этом мире, он оказался в храме, через большие арочные окна поступало много солнечного света, на купольном потолке был нарисован мускулистый мужчина с длинными золотыми волосами, который расставил руки в стороны ладонями вперед. Высокая медная статуя такого же мужика располагалась за спиной землянина. На незваного гостя большими зелеными глазами уставилась до крайности ошарашенная девушка с белоснежными волосами и заостренными ушками. Ее тело было покрыто равномерным загаром. Небольшая грудь, точеная фигура. На ней было золотистое платье до колен с открытыми плечами. На голове покоилась золотая диадема с крупным рубином спереди. «Боженька!» – прошептала она. «ТС», — поднес Джон указательный палец правой руки к своим губам, — «ты меня не видела, мне надоело наверху, хочу прогуляться среди обитателей тверди, боженька, но почему ты черный?» Пару раз в недоумении моргнула шокированная эльфийка. Маскировка, Джон держался уверенно, словно профессиональный актер, с золотыми волосами любой бы узнал во мне того, кто я есть. Он посмотрел на нее, Лариса тут же выдала то, что в игре назвали бы оценкой. Она по ауре определила физические характеристики жрицы и считала информационный слой. Благодаря этому текстам выдала. Эйлана, эльф, класс редкий, ранг Д, возраст 202 года, жрица мертвого бога Гилдоса. Боженька, а разве ты пришел не для того, чтобы явить чудеса своей пастве? Нет, Эйлана, качнул он головой из стороны в сторону. Я в отпуске, хочется отдохнуть. Знаешь, в божественных чертогах скучно. Сидишь там безвылазно, словно в заточении. Последние 10 000 лет меня доконало безвылазно находиться в одном и том же месте. А ты молодец, продолжай мне верно служить. В 202 года жизнь только начинается. Ох, боженька, вы обо мне знаете? В волнении у нее заколыхалась грудь. Как я могу не знать о преданной жрице? Тепло улыбнулся Джанга. Я же все-таки высшая сущность. Мой бог, рухнула она на колени. Могу ли я что-нибудь для вас сделать? Хаем, взгляд Джона стал задумчиво оценивающим. Бешеная либидо накидывала варианты, чтобы могла ему сделать симпатичная эльфийка. Коленопреклоненная поза сворачивала мысли от разнообразия к сочным алым губам. Хм, отбросил он лишние мысли. Да, пожалуй, ты можешь мне помочь, Элана. Я так давно не появлялся среди смертных, что не знаю, во что они одеваются и чем расплачиваются. Ты можешь показать мне одежду по современной моде и нынешние средства оплаты? Да-да, боженька, эльфийка поднялась с колен и поспешила в сторону неприметной двери за статуей. Я мигом, Элана. Да, она остановилась и обернулась. Никому не говори о том, что я бог, по крайней мере, до тех пор, пока я не покину этот мир. Пока же я обычный турист, стушевалась эльфийка. Но почему? Я хочу посмотреть на этот мир, словно обычный человек. Если смертные признают про то, кто я на самом деле, начнется небывалый ажиотаж. Мне и шагу не дадут пройти. Кто-то будет молиться, кто-то просить помощи. Страны могут устроить друг с другом войны. Не надо всего этого. Хорошо, боженька, Илана продолжила путь в подсобку. Вскоре она вернулась с какой-то тряпкой и увесистым тряпичным мешочком. Их она протянула землянину. Вот, боженька, тут монеты, а это ктаха, мужское одеяние. Ктаха оказалась очень похожа на древнеримскую тунику до колен с короткими рукавами. Лариса ее отсканировала с помощью наручного коммуникатора. Затем костюмчик изменился на ктаху и сандалии. Завершил композицию пояс с медной бляхой. На нем в тот же миг материализовался кошель с копиями монет от жрицы. Вы явили чудо, боженька. Глаза эльфийки горели фанатичным восторгом. Пока-пока. Помахал Джон ручкой, направившись на выход их храма. Мой боженька, поспешила следом за ним Илана. А можно мне с вами? А как ты оставишь храм без присмотра? Я предупрежу младших жриц, с жаром заявила она. И зачем тебе ходить со мной? Джон добрался до массивной деревянной двери, запертой на засов. Но как же, учащенно случалось сердечко в груди жрицы. Не каждый день Бог снисходит на землю. Я хочу своими глазами запечатлеть ваши деяния и записать их в летописи. Угу-угу-угу, саркастично протянул парень. Хочешь стать новым пророком? Неплохое рвение, он на мгновение задумался. Мир им не знаком. Проводник из местных был бы очень кстати. Ладно, я позволю тебе меня сопровождать, но при одном условии. Я готова выполнить что угодно, боженька. С радостью на лице выпалила эльфийка. Тогда при двух условиях. Во-первых, ты не должна ничему удивляться. Все же я среди смертных не был очень долго и со стороны могу вести себя странно, непонятно и порой эксцентрично. Кто я такая, чтобы осуждать деяния Бога? С лица Иланы не сходила счастливая улыбка. Во-вторых, не называй меня Богом, боженька и настоящим именем. В целях конспирации зови меня Джон. Джон, удивилась эльфийка. Да, Джон, не хочу, чтобы случайно кто-то узнал, кто я такой на самом деле. Как прикажете, Джон, раболепно склонила голову ушастая блондинка. Вы дадите мне минуту, чтобы я предупредила жрица о своем отсутствии. Жду тебя тут, кивнул он. Не затягивай, я мигом. Обрадованная Элана со всех ног побежала обратно к двери за статуей. Вскоре она вернулась с собранной на скорую руку котомкой за спиной. Лариса, оставишь нам компанию? Лариса материализовалась в таком же наряде, как и жрица. С удовольствием, с любопытством посмотрела она на ошарашенную эльфийку. Ой, широко распахнула глаза жрица. А это кто, боженька? Элана одарил ее осуждающим взглядом Джанга. Мы же договаривались насчет обращения. Простите, виновато потупила взор жрица. Я могу узнать, кто эта эльфийка? Это Лариса, продолжила африканец. Моя спутница, супруга и помощница. А разве ваша жена не богиня Валия? Удивленно захлопала ресницами Элана. Не знаю, откуда у вас такие сведения, но они недостоверные. Джон потянулся к дверному засову. Последние 10 000 лет моей единственной спутницей была Лариса. Это действительно так? Мелодичным голосом подтвердила она. Рада знакомству, жрица Илана. Я тоже рада, богиня Лариса. Эльфийке с трудом удалось выговорить ее имя, которое звучало для нее непривычно. Прошу простить меня. Наши писания говорили об ином, но их писали обычные смертные, которые вряд ли лично общались с богами. Вскоре они втроем покинули храм и оказались на площади, мощеной брусчаткой. Вокруг располагались небольшие каменные двухэтажные домики с черепичными крышами. По дороге ездили телеги, запряженные валами. Разгуливали люди, эльфы и низкорослые плотные дворфы. Одежда у большинства населения была простой и не особо отличалась разнообразием цветов. Самые дешевые вещи серые и неокрашенные. подороже выкрашены в коричневый и зеленый. Самые дорогие ткани были белоснежными. Люди и дворфы отдавали предпочтение штанам и рубахам. Эльфы щеголяли в туниках. Африканец на фоне горожан сильно выделялся гипертрофированной мускулатурой, высоким ростом и тем, что, будучи человеком, ходил в белой тунике, словно эльф. «Элона», — окликнул он спутницу, — «зачем ты мне сказала, что у вас носят туники? Большинство людей в штанах и рубахах. Так ведь то простолюдины», — отозвалась она. «А вы же», — она проглотила слова про то, что он же бог. «Эльфы, богачи и элита ходят в туниках. Конечно, вы немного выделяетесь своей внешностью, но это не страшно». «Немного», — усмехнулся он. «Да я как белый вол. На меня смотрят все, кому не лень. А кому лень, тут же оживают и тоже смотрят. Отведи-ка нас в какую-нибудь глухую подворотню подальше от лишних глаз». «Как прикажете», — склонила она голову. Вскоре жрица завела богов в тупик между глухих стен домов. Скрывшись от посторонних глаз, Джон испытал новую способность, которая ему досталась от эволюционировавшего нановируса. С метаморфизмом он бы сам разбирался долго, но с помощью Ларисы превращения происходили в мгновение ока. Она в дополненной реальности быстро накидала модель нового облика. Затем тело парня поплыло и преобразовалось. Он превратился в белокожего и светловолосого эльфа с заостренными ушками. В мускулатуре серьезно убавил, превратившись из перекачанного бодибилдера в элегантного спортивного Аполлона. При этом в силах он ни капли не потерял, поскольку дошел до той стадии, когда она привязана к духовному уровню, а не физическому телу. Лишние наниты отправились в инвентарь. Ой, Элона была шокирована до глубины души. Она никак не ожидала, что темнокожий здоровяк сможет стать высоким красавчиком-эльфом. Очередное чудо. Она поспешно полезла в котомку, достала оттуда книгу с чистыми страницами и карандаш, и тут же принялась описывать божественное чудо, которому стала свидетелем.